Когда Аннетта казалась рассеянной, это означало, что она прислушивается к голосу своей интуиции. Темный лес сердец. И они, и она охотились, выслеживали. Аннетта некоторое время шла то по одному, то по другому следу и, наконец, сделала выбор. Молодые люди, среди которых она могла выбирать, были представителями той крупной буржуазии, образованной, деятельной, передовой, по крайней мере, все они так думали, которой принадлежал и Рауль Ривьер. Недавно отшумел ураган, поднятый делом Дрейфуса. Он сблизил инакомыслящих, их объединило общее для всех инстинктивное стремление к социальной справедливости. Это инстинктивное стремление, как выяснилось потом, оказалось не очень устойчивым. Социальная несправедливость велась для Ривьера к одной лишь этой несправедливости, и таких, как Ривьер, были тысячи. Беззаконие, творившееся на свете, не мешали ему спокойно спать. Он даже умудрялся без зазрения совести заключить привыгодные сделки с султаном в те времена, когда его величество, не моргнув глазом, изволило под боком снисходить на Европу, учинить первую армянскую резню. И тем не менее он был глубоко искренне возмущен пресловутым делом Дрейфуса. Нельзя слишком много требовать от людей. Раз в жизни они сразились за справедливость и уже выбились из сил. Зато они раз в жизни были справедливы, так будем же им признательны. Они и сами себе признательны за это. Круг Ривьера, те семьи, отпрыски которых увивались сейчас за Аннеттой, нисколько не сомневались в том, что они немало преуспели в защите права, и что в приумножении своей славы они не нуждаются. Раз и навсегда люди эти возомнили себя сторонниками прогресса и сложили руки. Успокоенные к тому же международным положением в то переходное время, когда социальная борьба почти заглушила национальные распри, не считая застарелой англофобии этой головни, разгоревшейся в дни англобурской войны, еще чадившей. Наделенные умеренными патриотическими чувствами, весьма невоинственными, склонные к терпимости и благодушию, ибо принадлежали к партии победительницы и были хорошо обеспечены, они составляли ту часть общества, которая, по-видимому, жила беспечально, проповедовала свободную мораль, с налетом какого-то неопределенного гуманизма, а вернее утилитарную, полную скептицизма, без особых принципов, но и без особых предрассудков. Доверяться чрезмерно не следовало. В их рядах насчитывалось несколько католиков-либералов, немало протестантов, еще больше евреев. Костяк же составляла добропорядочная французская буржуазия, чуждая религии и заменившая ее политикой. Носила она самые разнообразные ярлычки, но не совсем отрешилась от республиканского духа, который, продержавшись 30 лет, приобрел наиболее удобную форму, форму консерватизма. Были тут поклонники социализма, молодые, богатые, образованные буржуа, покоренные красноречием и примером Жореса. Еще длился медовый месяц социализма и республики. Аннетта никогда серьезно не интересовалась политикой. Так богата была ее внутренняя жизнь, что у нее не оставалось для этого времени. Но была пора, когда она, как другие, горячо принимала к сердцу дело Дрейфуса. Любовь к отцу заставляла ее на все смотреть его глазами. По велению сердца и свободолюбия, заложенного в ее натуре, ей суждено было всегда принимать сторону угнетенных. Вот почему она познала минуты сильного волнения, когда Золя и Пикар бесстрашно напали на лютого зверя, на общественное мнение, сорвавшееся с цепи. И когда она проходила мимо тюрьмы Шаршмиди, вероятно, и у нее, как у многих девушек, сердце громко стучало от тревоги за того, кто там томился. Но она не отдавала себе отчета в этих чувствах. Она-то не могла заставить себя внимательно проанализировать дело Дрейфуса. Политика внушала ей отвращение. Она попробовала было приглядеться к ней, но тотчас же отпрянула. Ей стало так скучно и противно. А почему, в этом она даже не пыталась разобраться. Она всегда смотрела правде в глаза и видела, что каждая сторона, в общем, убога и нечистоплотна почти в равной степени. А сердцу, не такому ясновидящему, как ее глаза, все хотелось поверить, что партия, которая ратует за идеи справедливости, должна состоять из людей самых справедливых.